они вернулись в гостиницу. Каково же было их удивление, когда, вызвав лифт, они застали там пылко целующихся Свинсона и Бес. Когда парочка наконец похватилась, физиономию Свинсона залила краска смущения, а его нос превратился в пятачок. Он поспешно закрыл лицо рукой, взволнованно глядя на Бес. Вдруг она заметила его позор. Но Бес, улыбаясь до ушей, не выпускала его из объятий, словно их унесло в море, и он был ее спасительным кругом. «Привет», — сказала бабушка, вышедшая из лифта парочке. «Мистер Канис встал?» «Да», — ответил все еще красный Свинсон. «Он у себя в номере и хочет с вами поговорить. Я спросил его о самочувствии, а он в ответ чуть не откусил мне голову. Буквально чуть не откусил». Свинсон покраснел еще гуще, увидев заговорщическое подмигивание Дафны. «Нам захотелось выпить горячего какао», — стала объяснять Бес. «Мы уже побывали на Уолл-стрит. Вы не поверите, до чего наша община недружная. Теперь у нас на очереди Сохо и Чайна-таун». Блондинка звонко чмокнула своего кавалера в щеку. «Мой сладенький, мне надо освежиться. Дашь мне ключ от своего номера?» «А то как же!» Свинсон порылся в кармане и достал ключ. Бес тут же шагнула назад в лифт и поехала наверх. «Как я погляжу, мистер Свинсон, вы сражены наповал», — заметила бабушка. «Как это сражены?» — спросила Дафна. Сабрина собралась было ответить, но вдруг заметила кое-что необычное. Вопрос младшей сестры был обращен к бабушке, а не к ней. «А так, что он в нее здорово втрескался», — объяснила бабушка внучке. «И это настоящая проблема», — подхватил Свинсон. «Когда она узнает, кто я такой, какой я...» Он махнул рукой. «Она ведь тоже вечножитель», — напомнила бабушка Рельда. «Вечножитель человек», — вздохнул Свинсон. «А я поросенок, это разные вещи». «Но есть же смешанные пары вечножителей. Вспомни хотя бы миссис Маффет и паука». «Миссис Маффет помешанная?» — возразил Свинсон. «А Бес красавица? Она забавная. И вообще, она самая поразительная женщина. Я таких еще не встречал. Она потеряет ко мне интерес, когда узнает, что я всего-навсего провинциальная, безработная хрюшка». «А я уверена, что вы нравитесь Бес такой, какой вы есть», — с улыбкой сказала бабушка. «Если этот беспредметный разговор закончен», — вмешалась фея Мотылек, — «то я хотела бы отнести его величество в номер». «Конечно», — согласилась бабушка, — «а я тем временем загляну к мистеру Канису. Скоро увидимся». Девочки вернулись к себе в номер и закрыли дверь. Мотылек забралась на одну из огромных кроватей и водрузила липкий кокон на подушку. «А теперь помалкивайте, люди!» — потребовала она. Сабрина закатила глаза. «Мне надо с тобой поговорить!» — обратилась она к сестре, и девочки удалились в ванную. «Послушай, Дафна, мы с бабушкой поговорили, и вот что я хочу тебе сказать». «Я все знаю!» — перебила ее младшая сестра. «Значит, тебе известно, что я больше не намерена заниматься всеми этими расследованиями. Я знаю, что ты решила бросить это дело». «Это не все. Я не хочу, чтобы и ты продолжала этим заниматься. Все равно нам с тобой надо придумать, как разбудить маму с папой. Когда они снова станут как все, мы переедем в какое-нибудь обыкновенное место и снова заживем как семья. Правда, здорово?» Дафна вдруг расплакалась. Слезы покатились по ее личику и закапали на обувную коробку, полученную от Глории Фрэнк, которую девочка не выпускала из рук. «Почему ты плачешь?» — испуганно спросила Сабрина. «Разве тебе не хочется вернуться к нормальной жизни?» «Нет!» — завопила Дафна. «Такова наша судьба!» «Ты даже не знаешь значения слова «судьба!»» Впервые в жизни она увидела в глазах младшей сестры злость. Не дав Сабрине опомниться, Дафна поставила обувную коробку на туалетный бачок, открыла дверцу душевой кабины, включила воду и затолкала туда Сабрину. «Ах ты, маленькая дрянь!» — прошипела Сабрина. «Я же стараюсь нас защитить, только и всего!» «Ничего подобного! Себя ты защищаешь, вот кого! Ты ни разу не спрашивала, чего хочу я! Ты дергунчик! Ты мне не нужна! Я сама буду сказочным детективом!» И Дафна вылетела из ванной, громко хлопнув дверью. Насквозь мокрая, Сабрина вылезла из душа, стащила с себя одежду и натянула белый гостиничный халат. Обматывая вокруг головы полотенце, она раздумывала о том, что сказала сестра. Дафна вышла из себя, но Сабрина не отчаивалась, она еще вправит ей мозги, ведь она старалась ради них обеих. Она взяла с бачка обувную коробку и открыла ее. Любят же родители фотографировать своих малышей голышом. Те, подрастая, часто начинают ненавидеть такие снимки и мечтают их сжечь. Но у Сабрины они вызвали улыбку. На них были запечатлены более счастливые времена. Она перебрала пожелтевшие любовные письма родителей, сложила их стопкой и завязала красной ленточкой. Потом взяла розовый бумажник. В нем обнаружилось мамино водительское удостоверение, просроченные кредитные карточки, две фотографии ее отца и еще одна Вероника с дочками. Улыбающиеся личики Сабрины и Дафны были раскрашены звездочками и молниями. Сабрина хорошо помнила тот день. Мама повезла их на ярмарку в морском порту на Саут-стрит. Да чего же славный выдался тогда денек! Было очень странно держать в руках мамины вещи, ведь у девочек ничего не осталось от их прежней жизни, даже одежды. Сабрина поднесла бумажник к носу и принюхалась, надеясь почувствовать аромат маминых духов. Но ничего не унюхала, кроме запаха кожи.